«Могут ли это быть недобитки из дома Харинта?» – спросил я, наблюдая, как за окном вальяжно проплывает транспортный флайер. «Мы втроем, ты, я и Аника, прикончили одного из наследников. Возможно, кто-то из выживших хочет нам отомстить. Нет, исключено. Дом Харинта прекратил свое существование. Все тела найдены, опознаны и сожжены. Их планета уже перешла в руки к другому дому. На горизонте показался комплекс зеркальных башен дома Невер. Мотор флайера едва слышно гудел за плечами. В следующую секунду внутренности флайера перекрасились в красный, бортовой и сообщил. Ракетная опасность. Рекомендуем прибегнуть к маневру уклонения. Ариэл дернула штурвал в бок, уходя под днище огромного грузового флайера. Грохот взрыва на секунду оглушил. Вечная успела, ракета ударила в бок грузовика, который моментально загорелся и начал крениться вниз. «Где они?» — крикнул Ариэлу. Я завертел головой, пытаясь увидеть, откуда на нас напали. Но сделать это в мешанине заданий, тысяч людей под ногами, оказалось не так уж легко. Помогла Юри, и просканировала местность и подсветила красным светом одну из крыш в нескольких километрах от нас. «Держись!» — рыкнула Ариэлла и бросила флайер вертикально вниз. Мимо нас мелькнула еще одна ракета. Вспышка света и еще один взрыв остались где-то позади. Флайер Ариэллу набирал скорость. Вечная резко потянула штурвал на себя. Страшная перегрузка моментально сковала мое тело, но это не спасло нас. Оказалось, что засада расположена не на одной крыше, а сразу на несколько, поэтому неожиданно получили одну и ракет в борт. Страшный грохот, металлические осколки. Лобовое стекло вылетело вперед, и я чуть не отправился следом. С трудом я сумел ухватиться за стойку и удержаться. Ариэлла получила рваную рану на лице через всю скулу, но продолжала вести флайер к нужной крыше. «Держись, Шейд, еще немного». Чувствовалось, что машина получила серьезные повреждения. Ее все время бросало из стороны в сторону. Она проваливалась вниз. Если бы Ариэлла не была столь искусным пилотом, мы бы уже давно рухнули вниз. Чудо, что Вечная смогла сохранить хотя бы частичный контроль над флайером, учитывая, что мы лишились примерно трети от общей конструкции. Боковым зрением я увидел, как стрелок бросился в сторону припаркованного неподалеку флайера. На окровавленном лице Ариэлла зажглась мстительная улыбка. Меня то и дело бросало из стороны в сторону. «Держись!» — рыкнула Ариэлла и направила флайер в сторону стрелка. Я увидел, как на его лице появился ужас. Он попытался ускориться, только не человеку соревноваться в скорости с флайером. Удар о чужую машину оказался страшен. Мои пальцы не выдержали, разомкнулись, и инерция буквально выстрелила мною вперед. Меня протащило по бетону метров 20, содрало часть кожи на плече, но понимание того, что стрелок может быть причастен к похищению, придало мне сил. Я вскочил и бросился за стрелком, который побежал в сторону лифта. «Стой!» Сомкнув зубы, прорычал я и пять раз активировал покров, окутав незнакомца тьмой от макушки до пяток. Наплевав на боль, мчусь вперед. Рука сама собой потянулась к копью на поясе, но я вовремя одернул себя. Убивать нельзя. Стрелка нужно брать живьем. Возможно, это единственная ниточка, что приведет меня к Анике и Рейну, если они живы. Хотя, возможно, я не имею к этому нападению никакого отношения. В стороне вижу, как Риэл выпрыгнула из флайера и тоже бросилась к стрелку, который достал автомат и начал палить во все стороны. Я немного изменил направление, так чтобы меня прикрывала небольшая пристройка. Несколько пуль все равно свистнули недалеко от меня. Автомат противника заглох. Я слышал, как он щелкает вхолостую. Подскочив к противнику, я выворачиваю ему ногу и бью по ней. Слышится хруст кости и дикий крик стрелка. «Шейд, не убивай!» — кричит подбежавший Ариэлу. «И не собираюсь!» — рычу я и вырываю из ослабевших рук противника автомат, после чего тяну его в сторону, за бетонную стену. Засада на флайер Ариэлу находилась сразу на нескольких крышах. Не хотелось бы, чтобы подельники ликвидировали своего же человека, чтобы он не смог сболтнуть лишнего. Сбоку я увидел пятерку флайеров голубого цвета. По всей видимости, это подоспела подмога гвардии дома Невер. «Держи его!» — крикнула Ариэлла и достала браслеты, такие же, какие я носил совсем недавно. Теперь понятно, почему она так задержалась. Искала то, что позволит обезвредить преступника. Покров тьмы на голове стрелка развеялся, и мы столкнулись с ним глаза в глаза. «Ты у меня сейчас все расскажешь!» «Шипя», — сказал я в лицо врагу. Глава 13. По другую сторону от двери слышались крики и стоны. Мы с Риэлл стояли в коридоре штаб, квартиры дома Невер и ждали, когда вечный менталист закончит взламывать защиту стрелка с крыши. «Думаешь, справится?» – спросил я у вечной. «Должен справиться», – неуверенно сказала Ариэлла и пожала плечами. «Просто так он нам ничего не выдаст, это точно. У него прокачана защита на уровне технитов. Но поверь, я тоже очень хочу понять, что происходит. Возможно, это нападение вообще никак не связано с тобой, возможно, это атака на меня, как на наследницу дома Невер». Подобные мысли витали и в моей голове, но почему-то я был уверен, что это не так. Атака на флайер – это продолжение истории с похищением Аники и Рейна. Спустя полчаса из допросной показался специалист по взлому чужих мозгов. Высокий, худой мужчина и вытянутый вниз головой. Что удалось узнать? Я подскочил с небольшой лавки, что стояло в нескольких метрах по коридору. Немногое, его мозги выжгло раньше, чем я смог докопаться до всего, устало сказал менталист. Я и Ариэлл стояли и ждали, когда Вечный соберется с мыслями. Могу сказать сразу, к дому Невер этот налет не имеет никакого отношения. Заказ на убийство поступил на Шейда, Вечный посмотрел на меня. Насколько я понял, это вы, молодой человек? Я молча кивнул. Да, заказали вас. Причину мне выяснить так и не удалось, но по обрывочным данным, вас хотели убрать, чтобы вы не мешали. Особенно этот вопрос обострился после того, как наниматели узнали о связях с домом Невер. Кто наниматели? Спросил Ариэлл. Ее брови сошлись на переносице. Неизвестно. Могу сказать только то, что этот человек принадлежал к банде под названием Егеря и приказ пришел от одного из их командиров. Все это как-то связано с девушкой, то ли Арики, то ли Амира. Мир Ментала далеко не всегда точен, простите меня. Возможно, Аника, предположил я. Да, вполне возможно, согласился менталист. Где нам найти командира, который отдал приказ? Спросил я, понимая, что именно командир может привести меня к моим друзьям. Этого я сказать не могу, так же как имена других людей. Вам придется выяснять это самостоятельно. Около 20 минут мы мучили менталиста вопросами. Под конец мне показалось, что он уже и сам не уверен в том, что нам говорит. Оказалось, взламывать чужое сознание – это непростая история, требующая редких и развитых навыков. Что удалось выяснить точно, это то, что все это похищение каким-то образом связано с Аникой. Надпись на стене в сьюте была лишь отвлекающим маневром и не более того. На самом деле егеря промышляли работорговлей, контрабандой и другими не менее интересными и не совсем законными делами. На этом все, устало сказал менталист и поспешил уйти. Мы с Ариэлл молча поднялись на несколько уровней выше в ее кабинет. «Не понимаю», — сказал Ариэлл, присаживаясь к невысокое, но массивное кресло, обтянутое голубой кожей какой-то рептилии. «Чего именно?» — спросил я, присаживаясь напротив Вечной. «Не понимаю, зачем этой группе наемников, кстати говоря, довольно влиятельной и известной, понадобилась твоя подруга? Что в ней такого интересного, что группа наемников посчитала возможным напасть на представителя аристократии?» Ариэлл требовательно посмотрела на меня. «С ней все сложно», — сказал я, после чего вкратце пересказал ее историю. «Я знала, что Хенк скотина, но не думала, что он опустится до чего, то подобного», — сказала Вечная, выслушав мой рассказ. «Как бы мне не хотелось думать об обратном, но, думаю, он не имеет к ней никакого отношения. Он никак не отреагировал на Анику, когда мы находились в башне Харинта, даже взглядом не повел. Ее проблемы вызвал кто? То другой, не Хенк. Давай посмотрим иначе». Ариэлл встала из кресла и отправилась к своему рабочему месту, где находилась и консоль, как говоришь ее полное имя. «Аника Деляйр», — сказал я, хотя для того, чтобы вспомнить, мне пришлось поднапрячься. «Деляйр, что, то знакомое», — сказала Ариэлл и прильнула к полупрозрачной консоли. Вечная отрешилась от реальности и сосредоточилась на поисках. Ее глаза расфокусировались, а указательный палец мерно стучал по столу из какого, то дорогого дерева. «Нашла», — с азартом сказала Ариэлл, — «а твоя подруга не так проста, как кажется. Она из отвергнутых». «Отвергнутых?» — спросил я и встал за спиной Ариэлл, чтобы тоже посмотреть на консоль. «Да, это те дома, которым временно или навсегда запретили посещать Шард. Сам понимаешь, это не идет на пользу развитию рода». «Стой!» — голова Ариэлл приблизилась к консоли, так что кончик ее носа практически касался экрана. «Ее дом считается погибшим, полностью искорененным до последнего представителя. «Не понимаю, Шейд. Отвергнутых почти никогда никто не трогает. Они общепенцы аристократического мира. Зачем кому-то вырезать целый дом, а после этого инсценировать смерть последней из них?» Ариэлла посмотрела на меня и спросила, что в ней уникального. «В целом ничего. Разве что врожденный навык у нее интересный – предвидение». Ариэлла с каменным лицом смотрела на меня и часто моргала. «Врожденное предвидение? Ничего не путаешь. Возможно, оно приобретенное. Бывает, что из некоторых монстров выпадает ощущение опасности 10-го ранга. Нет, у нее нет лимита на его развитие, но количество яра на него требуется колоссальное». Вечная подскочила и начала ходить кругами вокруг стола, что-то нашептывая себе губами. Спустя минуту она резко остановилась и посмотрела на меня. «Нет, сомневаюсь, что это так. Ильтар, тот вечный, что освободил меня, тоже подтвердил это». «Сектант?» – удивилась Риэлу. «Мне он представился как последователь строго пути». «Сектант?» – безапелляционно ответила Риэлу. «Но что-то они действительно ощущают. Я не понимал, что именно творится с Вечной. Она ходила кругами, словно заведенная. Что происходит?» – спросил я. Риэлу остановилась и посмотрела на меня. «Шейд, понимаешь, не все врожденные навыки одинаково полезны. Есть практически мусорные, как, например, дыхание под водой или умение слышать мысли тварей. Есть неплохие: ночное зрение, выносливость, ловкость, каменные кости. Есть отличные: алмазная плоть, хлыст и другие. А есть поистине уникальные. Оракул относится именно к таким. Я знаю только одного человека, который обладает подобным врожденным навыком. Это Эллора из Великого Дома Мериот. Она считается сильнейшей провидицей галактики и способна смотреть в будущее на десятилетия вперед. Понимаешь, что это означает? Я ненадолго задумался. Если Аника действительно обладает уникальным навыком, а егеря действительно занимаются работорговлей, то сложить 1+1 нетрудно. Кто-то мог получить информацию о способности и попытаться выкрасть девушку. Так же, как это сделал кто-то из аристократов дома Харинта. Понял, да? Спросила Риэлу. Да, но кто мог заказать подобное? А главное, кто и как мог узнать о ее навыке? Вот это тебе и придется выяснить. Прости, но в этом вопросе я не смогу встать на твою сторону лично. Егеря — закрытый и очень мстительный синдикат. Они могут доставить проблемы даже аристократическому дому и уже не раз делали это. У них просто нет конкретного места, куда можно ударить, чтобы нанести вред. Сотни ячеек, которые действуют независимо друг от друга. Базы в самых труднодоступных местах и тысячи информаторов. Не удивлюсь, если за ними стоит какой-то влиятельный дом. Я и не рассчитывал на твою помощь, ответил я. Ты уже помогла с тем, что я хотя бы понимаю, в какую сторону мне нужно двигаться. Прости, Шейд, я не глава дома, а отец никогда не согласится на нечто подобное. Но ты можешь использовать мои связи, можешь оставаться у нас под защитой столько, сколько сочтешь нужным, но выделить тебе солдат я не смогу. Я справлюсь, твердо сказал я. Если говорить откровенно, то я действительно надеялся на помощь со стороны Ариэлу, но злоупотреблять ее помощью тоже нельзя. Она и так сделала для меня немало, было бы глупо, если бы она поставила мои интересы выше, чем интересы ее собственного дома. Хотя если хорошо подумать, то, что рядом со мной не будет носиться сотня гвардейцев, может мне даже помочь. Егеря, скрытые синдикаты явно заранее узнают о подобном, а вот если я буду один, то может получиться. А если уж сильно прижмет, я смогу нанять команду наемников. Денег у меня на это хватит. Есть у меня один знакомый, который может тебе помочь выйти на след, сказала Риэлу, после того как вновь присела в кресло и закинула ногу за ногу. Мне потребуется несколько часов, пока я свяжусь с ним. Он личность скрытная и старается не светиться лишний раз, но у него можно купить очень много разнообразной информации. Да, это будет отлично, сказал я. В голове я прокручивал разные варианты, но ничего толкового на ум не приходило. Оставался только вопрос, а есть ли у Аники и Рейна эти несколько дней? С охотником все еще сложнее. Он не представляет такой же ценности, как просветленная, и его могли легко пустить в расход. Я вернулся к себе в комнату и застыл перед большим панорамным окном, за которым мелькали тысячи флайеров. Хотелось сорваться с места, куда-то бежать, спасать друзей. Только вот все это будет бесполезно, без понимания, куда именно мне нужно бежать. И все, таки я не выдержал. Хоть я и не знал, что именно мне нужно делать, но хорошо понимал, что мне нужна сила. Мне нужно перевести прокачать свои навыки как можно выше. Кто знает, возможно, именно это позволит мне остаться в живых, когда придет нужный момент. На балансе кошелька у меня оставалось 25 миллионов. Вполне достойная сумма по меркам Шарда. Изначально я собирался ее потратить на то, чтобы каждый член команды смог обзавестись дополнительными навыками. Сейчас этот план потерял актуальность. Пока я собирался, Юри успела вызвать мне флайер до ближайшей клиники. На том уровне, к которому я пришел, больше не имело смысла глотать ИР в колбах. Придется заливать в себя десятки литров ежедневно, чтобы продвинуться вперед. Хорошо, что существовал и другой вариант. Клиники, где за довольно умеренный процент тела могут накачать ИРом под завязку. 5 миллионов единиц, легко. 20, тоже не проблема. Именно услугами подобного заведения я и решил воспользоваться. Далеко лететь не пришлось. Штаб-квартира дома Невер располагалась в элитном районе, где подобные клиники встречались так же часто, как и парикмахерские. В фойе престижной клиники меня встретила хорошенькая медсестра в короткой белой юбке, после чего меня провели в процедурную и закрыли в большом металлическом гробу. «Сколько будем вливать?» – послышался голос техника, который находился в соседнем кабинете за стеклом. «Юри, что сколько стоит?» – мысленно спросил я. «Покров тьмы можно преобразовать в вуаль тьмы пятого ранга, на это потребуется 255 тысяч единиц эра. Выносливость можно улучшить до шестого ранга за 118 тысяч единиц. Состояние начального ночного зрения можно преобразовать в ночное зрение. На это потребуется 60 тысяч единиц. Если делать все вместе, то выйдет 433 тысячи, что эквивалентно 4 миллионам кредитов. Вывожу показатели. Вуаль тьмы, активный навык пятого ранга, позволяет окутать владельца тьмой, сквозь которую его невозможно будет засечь с помощью стандартных средств обнаружения, а также поисковыми навыками пятого ранга и выше. Длительность покрова тьмы увеличится с 12 секунд до 24. Стоимость активации вуали тьмы – 70 единиц эра. Стоимость перехода на 4 ранг – 2 458 единиц эра. Ночное зрение – состояние 7 ранга. Позволяет владельцу использовать зрение даже в кромешной темноте без штрафов к дальности и четкости изображения. Ощущение будет, словно над головой светит яркое солнце. Стоимость перехода на 6 ранг – 118 единиц эра. Выносливость. Состояние 5 ранга. Значительно увеличивает силы владельца. Позволяет частично притуплять боль на короткие промежутки времени. Потребность во сне снижена. Стоимость перехода на 4 ранг – 450-400 единиц эра. Я пробежался глазами по списку и остался доволен. Вауль тьмы хоть на первый взгляд и не боевой навык, но если действовать в ночи, он предоставляет грандиозные тактические возможности. Скрытое проникновение, засады и много чего другого. Состояние на первый взгляд не сильно меняли описание от уровня к уровню, но на самом деле действовали не хуже. С каждым уровнем улучшения выносливости я чувствовал, как растут мои возможности, как увеличивается сила, как мышцы и связки становятся более эластичными. Ночное зрение тоже полезно, особенно в связке с вуалью тьмы. Жаль, что организму требуется время на перестройку, иначе состояние я бы поднял еще на один уровень. С вуалью подобное не получится. Количество необходимого на это я раскакнуло в космос. Я даже сначала не поверил, увидел цифру. 2,5 миллиона эра, это 25 миллионов кредитов. Подобное я себе точно не могу позволить. Я мысленно скинул технику за стеклом расчет необходимого эра, после чего свет в комнате погас, а аппарат, в который меня уложили, начал наливаться голубым светом. Постепенно количество эра внутри возрастало, пока я не почувствовал себя, словно плыву в океане из этой чудодейственной энергии, а, возможно, и материи. Тело покрылось мурашками. Температура упала до минусовых значений. Не прошло и нескольких минут, как ИР закрутился десятками небольших воронок, которые моментально присосались к моему телу. Мое сознание сковало боль, словно корка изо льда, она постепенно проникала все глубже в мягкие ткани. «Прием ИР начат», — сказала Юри, но я и сам почувствовал, как в меня хлынул поток. Он промораживал тело, заставлял меня морщиться. 20 минут мучения и я вылез из капсулы. На удивление, чувствовал я себя хорошо, словно только что проснулся. «Поздравляю, сеанс завершен», — сказал техник. В его голосе слышалась радость, ведь с каждой процедуры он получал процент, и что-то мне подсказывало, Не каждый день в клинику приходят клиенты, готовые расстаться с почти 5 миллионами кредитов. Пока я занимался собственным развитием, Ариэлу, как и обещала, вышла на своего информатора, после чего пригласила меня на один из верхних этажей для разговора. «Проходи, Шейд», — сказала Вечная и махнула рукой. До этого момента мне не приходилось бывать на этом этаже. Он сильно отличался от того, что я видел раньше в комплексе зданий «Дома Невер». Десятки постов охраны, многочисленные тяжелые турели и огнеметные системы. Место охранялось так, как ничего из того, что я видел до сих пор. «Гадаешь, куда мы идем?» — спросила Риэлу, когда мы шли по просторному коридору. «Сама ведь знаешь ответ», — усмехнулся я. «Да, знаю», — Вечная остановилась у массивной, металлической двери. «Знаешь, я ведь так и не отблагодарила тебя за то, что ты спас меня от Хинка, как в подземье, так и во время боя на крыше. Я просто не могла представить, что тебе подарить, а вот сейчас поняла». Дверь перед Риэлу медленно отошла в сторону, и я увидел средних размеров зал с многочисленными стойками для оружия. «Пойдем», — сказала Вечная и шагнула вперед. Оказавшись внутри, я понял, что это не простая оружейная для гвардейцев. Здесь оказались собраны исключительно уникальные образцы оружия, половина из которых содержалась под стеклянными колпаками. «Шейд, подойди», — сказала Риэлу. Она стояла у одной из подставок, на котором лежал причудливой формы белый пистолет. «Испепелитель», — сказала Вечная и отставила стеклянную крышку на пол. «Думаю, тебе понравится. Раньше он принадлежал Хинку, и, насколько я слышала, он им очень дорожил». Я взял пистолет в руку. К моему удивлению, он практически ничего не весил. Словно в руках я держал не оружие, а детскую игрушку. «А где спусковой крючок?» — спросил я, когда понял, что он отсутствует. Ариэлла улыбнулась. «Шейд, это оружие не требует стандартных боеприпасов. Оно работает на Яре. Скажи своему и привязать его к себе, и ты все поймешь, Юри», — мысленно попросил я. В следующую секунду в голову хлынул поток информации. Оказалось, что пистолет обладает своим встроенным ИИ, который способен взаимодействовать с носителем. Спустя несколько секунд мне все стало понятно насчет этого оружия. Оно стреляло потоком ИАР, и владелец мог самостоятельно решать, сколько именно потратить. Это мог быть как едва заметный импульс на один ИАР, так и мощнейший залп, который способен расплавить все на своем пути. Все зависело только от величины запасов внутри организма. Стрелять же оружие начинало по мысленному импульсу. «Вижу, тебе понравилось», — сказала Риэлла и отошла к другому стеклянному кубу, где лежало ничем не примечательное кольцо. «Надень», — сказала мне Вечная и протянула мне артефакт. Кольцо оказалось холодным, таким, словно его только что вытащили из морозилки, но едва оно оказалось у меня на пальце, сразу потеплело. «И что это?» — спросил я, не понимая, что именно мне досталось. «Один из трофеев, что мы забрали у Харинта, наследие Янь-Ши. Учитывая, что ты предпочитаешь копья, оно идеально подойдет для тебя. Отец меня, конечно, за подобный подарок не поблагодарит, но я считаю, что ты заслужил. Использовать очень просто, просто перелей немного яра для активации». Я последовал совету Вечной и моментально почувствовал, как ладонь покрывается холодом, словно я медленно погружал руку в воду. Сразу за холодом пришел жар, легкий хлопок, и у меня в руке появилось копье, древко из голубоватого металла, длинный, слегка изогнутый наконечник. Таким можно не только колоть, но еще и рубить. Оружие, словно вообще не имело веса. «Спасибо», — хрипло сказал я, понимая, какое сокровище мне досталось. «Технологии Янь-Ши утеряны. Остались лишь немногочисленные артефакты по космическим ценам, да и не встретить их в свободной продаже. Подобные реликвии – это достояние аристократов, и продавать их – это расписаться в том, что дом находится на грани краха. Не могла же я отпустить тебя, не вооружив как следует. А теперь к делу. Я вышла на своего информатора и договорилась о встрече. Он будет ждать тебя завтра к обеду в 130-м секторе в местном баре, так что советую не откладывать. Путь у тебя будет не близкий». Я же мысленно подумал, неужели мне вновь придется вернуться в сектор и подземье. Глава 14. Лифт со скрипом опускался в глубины Иша. Знакомое помещение ни капли не изменилось. Все тот же затхлый воздух, все тот же слабый свет, гора мусора сбоку. В 130-й сектор можно было попасть разными путями. Через 119-й, 109-й, 99-й. Через те поселения, которые имели связь с поверхностью. Естественно, я выбрал 119-й, и пусть путь из 119-го почти вдвое длиннее, чем от 139-го, я посчитал, что это того стоит. Небольшой запас у меня был. Мне хотелось увидеть Зака и Крига, подкинуть им денег, раз у меня пока не было возможности выкупить их у очистительных систем. Лифт со скрипом остановился. Грязные и ржавые ворота начали медленно разъезжаться в стороны. На выходе стояли двое охранников. «Стой, назовись, цель прибытия», тут же отчеканил один из них. Я не стал утруждать себя ответом, попросил Юрия скинуть всю доступную информацию. «Где целью визита?» Называлась охота на ползунов. «Зачем выдумывать что-то эдакое, если можно просто сказать полуправду? Ведь мне наверняка попадутся несколько панцирных тварей по пути до другого сектора». Охранник на секунду завис. Я видел, как по стеклу его визора быстро пробегают строчки. «Вход разрешен», строго сказал охранник, «и не вздумай здесь устраивать переполох». Охранник красноречиво похлопал себя по поясу с резиновой дубинкой. Я постарался спрятать улыбку и ответил: «Естественно, мне лишние проблемы не нужны». На первый взгляд 119-й сектор не сильно изменился за последнее время. Те же горы мусора, те же облезлые стены. Что бросилось в глаза, это людей на улице стало значительно меньше. Их и раньше было немного, а сейчас виднелись лишь единицы. «Эй, постой», сказал охранник, «когда я уже пошел в сторону центра подземного поселения, а я тебя помню, ты ведь здесь жил». «Да, около года назад меня выкупил дом Харинта». «И ты не сдох?» – удивился охранник. Его глаза расширились еще больше, когда он посмотрел на мои запястья. «Ты вольный». В голосе охранника слышалось столько зависти и злобы, что хватило бы на десяток человек. А я мельком подумал, не сглупил ли я, опустившись в секторе, где раньше меня знали. «Нет, я хотел увидеть Зака и Крига, и я их увижу, несмотря на косые взгляды». «Как видишь», — ответил я и пошел в сторону единственного бара в секторе. Уже подходя к фонарю, я услышал музыку и гул множества голосов. В усиленное обоняние уловило запах жареного мяса ползунов со специями. Бармен меня не узнал. «Зак и Крик, где я могу найти их?» — спросил я и мысленно перевел десяток кредитов, чтобы разговорить бармена. «Это, смотря, кто спрашивает», — натирая выщербленный бокал, спросил он. «Уж точно не враг им, не запомнил меня?» Спросил я. Брови бармена сошлись над переносицей. Он прищурился. «Шейд?» С удивлением спросил он. «Да». Крик вроде на смене возле ворот, а с Заком все плохо. Узнав меня, бармен отбросил осторожность и начал выкладывать информацию. «Плохо? О чем ты?» Спросил я. «Не буду рассказывать. Лучше сам к нему наведайся». Зак нашелся у себя в комнате. Еще на подходе к ней я почувствовал неладное. Перед дверью лежала гора мусора. Раньше землянин не позволял подобного. На двери красовалась надпись красной краской. «У тебя есть неделя». Я постучал, но в ответ услышал лишь поток брани в свой адрес. «Зак, неужели так ты встречаешь старых друзей?» Крики прекратились, их место заняли шаркающие звуки, словно по ту сторону двери находится старик, который уже не в состоянии поднять ноги. «Это что там за друг нашелся?» Голос Зака так и сочился злостью. «Открывай давай, земляне должны помогать друг другу». Гермодверь отошла в сторону, и я увидел нечто, что лишь отдаленно напоминало человека. Грязная борода, в которой засохли комки сухого пайка, нестриженные и слипшиеся патлы, настолько грязная одежда, что казалось, будто ее владелец только что искупался вместе со свиньями в выгребной яме. Запах у этого существа был соответствующий. Но главное, на месте правой руки и ноги у землянина красовались культи. «Шейд, ты?» – спросило меня существо. «Я, не видишь что ли?» Я посмотрел внутрь каморки, в которой жил землянин, и передумал заходить. Гора мусора на полу доходила до колен, в воздухе летали какие-то мерзкие букашки. «Зак, тебя за ногу, что происходит? Не видишь что ли?» Землянин поднял обрубок руки. В глазах Зака кипела злость. «Так, сейчас быстро мыться и переодеваться, а там решим, что с тобой делать». Я прикинул время, что у меня есть до встречи с информатором, и понял, что спать мне сегодня не светит. Бросить Зака, который несколько раз помог мне, я не мог. Брось это. Мне все равно недолго осталось, скоро придут за долгом. а отдавать мне его все равно нечем. Ни за что даже протезы поставить. Голос землянина немного дрогнул. Я не стану заходить в этот гадюшник, уж прости, что называю вещи своими именами, но и бросить тебя не могу. Быстро оделся и вышел. Для закрепления эффекта я прекратил подавлять ИР в глазах, которые моментально полыхнули зеленым. Зак отшатнулся и едва не упал в гору мусора. «Ты, у тебя 10 минут, после чего я приду и вытяну тебя за шкирку», сказал я и пошел в сторону лестничного пролета. Зак несколько секунд смотрел мне вслед, а после чего скрылся у себя в каморке. Через 9,5 минут землянин все-таки появился на пороге. Под его правой культей был зажат самодельный костыль из пары связанных друг с другом труб. «Не нравится?» – спросил он. «Сойдет». Время поджимало, поэтому первым делом мы отправились в местную клинику, где я еще раз убедился в том, что в секторе что-то случилось. Люди на единственной улице практически не встречались. Протезирование выше было поставлено на поток, это не считалось даже за серьезную операцию. Поэтому с доктором я договорился моментально. Значит, мы ставим 2 протеза и после этого заживляем все раны с помощью ИР. Я все правильно понял, сказал тот же врач, что принимал меня в первый день, когда я попал в сектор. Только в отличие от охранников он не узнал меня. Да, все правильно. Мне некогда было ждать, когда металлические протезы Зака приживутся сами собой. Это могло занять недели, поэтому я выбрал пусть и более дорого, но быстрый вариант. Тем более, что 25 тысяч кредитов – большие деньги только для 119-го сектора. «Я не знаю, когда смогу тебе отдать долг», – сказал Зак, когда мы оказались за порогом клиники. «Считай это подарком», – ответил я, – «а теперь пойдем, расскажешь, что здесь происходит». В фонаре Зака встретили удивленными и настороженными взглядами, мы присели у стены, так, чтобы видеть весь зал. «Рассказывай», – сказал я, дождавшись, когда землянин отхлебнет местного пива. «А что тут рассказывать?» — сказал Зак. «После той истории с тобой и Вечной, хозяева 119-го сектора, да и многих остальных, словно помешались. Они начали отправлять охотников в подземье. Сначала небольшие группы по 5-7 человек. Когда они не возвращались, начали посылать по 20 и больше. Хотя результат был один. Практически все охотники сгинули. И что никто не протестовал?» — спросил я, потягивая из кружки настой трав из меридианов. «Шейд, ты забыл, что такое быть долговым?» — спросил Зак и кивнул в сторону моих запястий. «Не согласен, штраф. Второй раз не согласен, лишение рук и изгнание. Вот и все. Но худшее произошло тогда, когда очистительные системы решили собрать рейд вместе с соседями. Набрали почти 100 охотников из 119-го, выгребли почти всех подчистую и отправили в подземье. Нужно ли говорить, что произошло дальше?» Зак поднял биомеханический протез с зажатым в нем бокалом. «Разгром, предположил я, полный. Мы углубились на полдня пути, а дальше попали на стаю кротокрысов. Потеряли половину людей сразу, вторую половину пока возвращались. Из 400 охотников сектора вернулись 50, а дальше сам можешь понять. Торгаши, что здесь ошивались, свернули свои лавки, так как продавать припасы стало резко некому, и так еле работающий шлюз подачи воздуха решили не ремонтировать. Господин Фер, конечно, пытался хоть как-то спасти ситуацию, но это не в его силах. Говорят, очистительные системы уже на грани банкротства. Конечности лишился во время выхода в подземье?» — спросил я. Зак кивнул и сделал еще несколько глотков из кружки. «Да, чудом выжил тогда. Крик помог, можно сказать, вытащил меня на себе. Проблема в том, что компания отказалась протезировать нас бесплатно, даже кредит отказалась давать. Если я правильно понимаю, то там все совсем плохо, а количество таких же, как и я, инвалидов в секторе сейчас зашкаливает, минимум 100 наберется. В целом мне стало понятно, что произошло в секторе. Компания откуда-то пронюхала о сокровищах в логове ползунов и решила и сама поживиться. Только вот не рассчитала силенок и получила от твари в подземье такой отпор, что сейчас стоит на грани банкротства. Юрий, ты можешь посмотреть, что сейчас творится на бирже с акциями единых очистных систем? Да, Шейд, выполняю. Спустя несколько секунд Юрий выдала мне расклад по ситуации с компанией. Акции компании рухнули. Сейчас они не имеют и 20-й части стоимости от того, что было еще полгода назад. Какова общая стоимость контрольного пакета? — спросил я, понимая, что мне все равно рано или поздно придется выкупать Зака и Крига. Я давал им обещание помочь, еще в те времена, Когда меня забирал Хенк и отступать от него я не собирался. 69 миллионов кредитов за 51% акций компании. Но единые очистные системы владеют не одним сектором, а сразу тремя. Если тебя интересует именно 119 сектор, то его можно выкупить примерно за 45 миллионов кредитов. В этот момент я сильно пожалел о том, что вкладывался в развитие и не подумал о том, что под Ишим тоже есть твари, с которых можно добывать ИР. Да, не в таких количествах, как в меридианах, но здесь нет монополии аристократов. Секторы и подземья, по их мнению, это что-то грязное и недостойное аристократического дома. Даже если просто пройдет слух о том, что какой-то род владеет сектором, это может ударить по репутации. Меня же подобные рамки не связывали. Только где найти дополнительные 25 миллионов? Я решил пока отложить эти мысли до момента, когда я смогу найти необходимую сумму или до момента, когда цена компании рухнет еще ниже. Все это время, пока я размышлял, Зак сидел молча и потягивал пиво. «Эй, ты смотри, кто выполз из своей норы!» К нашему столику подсел вертлявый парень бандитской наружности. «И что это за щегол с тобой сидит?» Новая поросль бандитов 119-го сектора, похоже, уже успела забыть, что произошло в прошлый раз. Я обернулся и увидел еще троих мордоворотов за спиной. «Чего молчишь?» – спросил шустрый бандит у Зака, язык проглотил. «Зак, можешь объяснить, что происходит?» – попросил я, не обращая внимания на ракетира. «Да, Зак, объясни, что происходит?» Землянин вздохнул и сказал. «Перед выходом в подземье я занял большую сумму, чтобы обновить снарягу. Думал, отдам позже, но сам понимаешь, как оно вышло». Зака явно тяготило, что ему приходится рассказывать о своих проблемах. Он обнял обеими ладонями кружку с пивом и потупил взгляд. «Сколько он должен?» «Спроси я у ракетира». «50 тысяч. Еще 20 тысяч процентов. Тебе переводить? Или кто у вас главный?» Спросил я. «А че такой богатенький?» На губах бандита появилась нехорошая улыбка. «Ты бы лучше не нарывался». Я упер взгляд в ракетира и позволил глазам на секунду полыхнуть зеленым огнем. Мне не хотелось повторения той глупости, что я совершил в первые дни пребывания в 119-м секторе, когда я сначала выкинул блондина из своей комнаты, а после ликвидировал его, когда он увязался за мной в туннелях. Сейчас я понимал, что это была ошибка. Хотя поступи я тогда иначе, я бы, скорее всего, все еще ходил в долговых слугах и жил в секторе. Думаешь, крутой? Да, бандит осклился, но так и быть. Накинешь десятку сверху и разойдемся миром. Больше я твоего друга не побеспокою. Договорились. На то, чтобы утрясти проблему с долгом, у нас ушло не более 5 минут, после чего бандиты с радостными лицами покинули фонарь. «Я не смогу отдать тебе долг в ближайшее время», — сказал Зак. «Ты сам как-то говорил мне, что земляне должны держаться вместе, так что проехали». Еще около часа мы просидели с Заком в фонаре, после чего мне пришлось прощаться. Время до встречи с информатором Риэлу поджимало. Но прежде чем выйти за ворота поселения, я оставил Заку и Кригу 100 тысяч кредитов, чтобы у них не было необходимости выходить на охоту и рисковать своими жизнями, до того момента, когда я смогу их выкупить. Делать это сейчас – это безумие. Несмотря на все проблемы, компания отказывалась снижать залог в 10 миллионов за одного слугу. Поэтому мне проще раздобыть где-то еще денег или влезть в долг и выкупить весь 119-й сектор. Тем более, что это даст мне и огромное количество других полезных инструментов, о которых я пока только думал. Двери из поселения со скрипом начали расходиться в стороны, а я задумался над тем, сколько всего случилось с моего первого выхода на охоту. За год я успел через многое пройти, получил свободу, стал сильнее, но все это ощущалось даже не как середина пути, а как начало моего пути. Толстые створки дверей застыли на месте. «Чего застыл?» – спросил охранник, намекая на то, что мне стоит пошевеливаться. Я усмехнулся и вошел в полутьму коридора. Благодаря прокачанному ночному зрению я видел так же хорошо, как и днем под светом солнца. Чтобы добраться до 130-го сектора, мне придется преодолеть около 30 километров. И это хорошо. У меня чесались руки проверить свое новое оружие в действии. Пистолет Хинка, испепелитель и копье, замаскированное под кольцо. В туннелях между секторами мало что поменялось. Все та же сырость, мерный звук капель, что падали с потолка и собирались небольшими лужицами на полу, обшитые листами металла стены. Шел я, не скрываясь, временами переходя на бег, когда становилось совсем скучно. Низкий потолок давил на сознание. Первая пара ползунов попалась мне спустя 2 часа. Твари были заняты тем, что пожирали павшего собрата, время от времени накидываясь на друг друга. Испепелитель, что до этого момента висел на поясе, оказался в ладони. Белый материал, похожий на пластик, слегка холодил руку. Я медленно высунулся из-за поворота, прицелился и отдал мысленный приказ о выстреле, потратив на него 1 единицу эра. В ту же секунду из ствола вырвалась крошечная искра, она словно голубая сигнальная ракета оставляла за собой длинный хвост. Еще мне понравилось то, что пистолет стрелял абсолютно бесшумно. Искра за долю секунды преодолела несколько сотен метров и ударилась о бронированную спину ползуна, расплескавшись по ней голубой кляксой. Если какой-то поражающий эффект у вложенной единицы эры был, то я его не заметил. Ползуны воинственно затрещали и повернулись в мою сторону. 10 единиц эра. В этот раз искра была уже размером со стандартный патрон. Освещая на краткий миг стены коридора, она пронеслась вперед и врезалась в грудь ползуна. И вот сейчас я уже заметил эффект. Во все стороны брызнул хитин. Тварь заверещала и упала на пол. Последний ползун понял, что дело плохо, и бросился на меня. 100 единиц эра. Раз уж решил проверить, то стоило идти до конца. Пальцы на рукояти испепелителя обожгло холодом, а в сторону ползуна рванул оранжево-голубой шар, размером с теннисный мяч. Эффект от столкновения многократно превзошел мои ожидания. Снаряд ударился в грудь твари, после чего ту разорвало на куски, оставив в целости только нижнюю часть тела и хвост. «А ты неплох», — с уважением сказал я пистолету и повесил его обратно на магнитный захват на поясе. «Так, а где тут у нас еще ползуны?» — спросил я в пустоту, глядя на непримечательное кольцо из серебристого металла на пальце. Глава 15. Я усмехнулся, увидев сразу 5 ползунов впереди по коридору. Повинуясь мысленному приказу, Эар хлынул в кольцо на пальце, чтобы через секунду активировать его. Мгновение, и моя рука сжимает изящное и длинное копье, по длинному острию которого пробегали голубые молнии. Использовать покров или вуаль я посчитал излишним. Мне важно было понять оружие в руке, на что оно способно, а на что нет. Ползуны заметили меня, и, потрескивая хитиновыми жвалами, бросились-ка вперед. Я слегка присел, принимая боевую стойку, так как нас учили в тренировочном лагере Домахаринта. Первый же удар чуть не стал последним. Копье рвануло вперед и разрезало ползуна надвое, словно того не прикрывали крепчайшие хитиновые пластины, а он был прикрыт желе. Подобного подвоха я не ожидал. Мое тело повело в сторону, и мне пришлось приложить всю свою ловкость и скорость, чтобы не попасться под клешню другого ползуна. На моем лице заиграла улыбка, и я бросился вперед. Копье с легкостью отсекало конечности, пронзало ползунов даже там, где это считалось невозможным. Длина моего нового оружия тоже радовала. Оно, словно было сделано специально для меня. Хотя кто знает, возможно, оно действительно адаптировалось под своего владельца. Технология Янь Ши до сих пор вызывали множество споров среди ученых. Бой продлился недолго. На этапе просветления и с хорошим оружием в руках мелкие ползуны превратились даже не в добычу, а в досадное неудобство на пути. Время поджимало, поэтому я не стал собирать ЭР, а поспешил дальше. Не знаю, станет меня дожидаться информатор Риэлу, если я опоздаю на встречу. Вечная предупреждала, что он весьма скрытная личность и не станет рисковать лишний раз. Несколько раз по пути мне повстречались другие команды охотников. К счастью, удалось разойтись миром. Туннели между секторами – это место, где привычные законы практически не действуют. И если одна команда сочтет, что риск того стоит, может напасть, не раздумывая. Ворота 130-го сектора встретили меня десятками автоматических турелей, заграждениями из плистали и минами по бокам тоннеля. То ли местные жители намного чаще подвергались нападениям тварей, то ли просто владельцы сектора намного лучше заботились о безопасности. Последнее утверждение подтвердилось, как только двери открылись, а отряд хмурых охранников пропустил меня внутрь. В отличие от 119-го сектора, 130-й выглядел в 100 раз лучше. Я даже сначала подумал, что попал на поверхность. Чистые улицы, многочисленные жители. Над потолком висела огромная голограмма неба с проплывающими по ней облаками. По всему выходило, что поселение процветает. И это еще с тем учетом, что здесь отсутствовал лифт на поверхность, а все припасы доставлялись вручную из соседних секторов. А вот планировка практически не отличалась от того, к чему я привык. Видно было, что все секторы изначально строили по одному плану и различия между ними минимальны. Это позволило мне сразу же определить, где я могу найти местные питейные заведения. Как и в 119-м, они находились недалеко от администрации. Бар «Ползун», в котором и должна была состояться встреча, я нашел почти сразу, и он выгодно отличался от фонаря. Чистые полы, приятный запах жареного мяса без привкуса кислого пота в воздухе и более респектабельная публика. К своему удивлению я заметил, что две трети местных охотников не имели на запястьях браслетов. А это значит, что владельцы сектора пошли немного другим путем развития, чем владельцы 119-го. Они каким-то образом создали приемлемые условия для жителей, настолько хорошие, что свободные охотники сами потянулись к ним. Все эти штрихи наводили меня на очень интересные мысли. Если получилось у них, то, что можно сделать со 119-м, который имеет связь с поверхностью и имеет на своей территории спуск в подземье. Получалось, что мой изначальный сектор пал жертвой преступной халатности. Из него можно сделать настоящую конфетку, которую не попытаются отжать аристократы из-за их брезгливому отношению ко всему, что находится ниже первого уровня Иша. «Чего изволите?» — спросила меня хорошенькая официантка с медной кожей и черными волосами. «Чего-нибудь попить и поесть», — сказал я, после чего официантка моментально упорхнула на кухню. Пока я ждал заказ, внимательно осмотрел всех, кто находился в заведении. Информатор сам должен был подойти ко мне и начать разговор. Я не знал, ни как он выглядит, ни даже пола. Оставалось только ждать. Когда с яичницей из шести яиц и зелени было покончено, официантка принесла травяной настой, наклонилась ко мне, показывая большие полушария в глубоком вырезе. «Еще чего-нибудь желаете?» — спросила она и закусила кончик губы. «Нет, спасибо», — ответил я и отвел взгляд от груди. Мой отказ нисколько не расстроил официантку. Она улыбнулась и отправилась собирать посуду к соседнему столику. Еще я заметил, как на меня нехорошо смотрит один амбал с другого края комнаты. Перед ним уже стояли несколько пустых кружек, а трое дружков сейчас заказывали дополнительное пойло. Наши взгляды встретились на недолгую секунду. «И что, им спокойно не живется?» — тихо сказал я, когда увидел, как амбал встал и направился в мою сторону. Охотник носил кожаную броню с нашитыми на нее пластинами хитина ползунов. Со стороны это смотрелось, словно чешуя какой-то ящерицы. Лысая голова, толстая шея. Выглядел охотник устрашающе, но только не для меня. Благодаря навыку дешифровки, Юри смогла узнать, что он находится на пике этапа тела. 8 из 10 модификаций. На первый взгляд не такая уж большая разница со мной, но на самом деле разрыв колоссальный, даже без учета навыков и состояний. «Это ты приставал к Хельге?» — спросил меня здоровяк, уперев руки в стол. «Тебя это действительно интересует, или ты мы сразу перейдем к той части, где ты вызываешь меня на бой?» — спросил я, откинувшись на стуле и медленно попивая травяной сбор. «Чё?» — я с трудом сдержался от того, чтобы не засмеяться. «Похоже, я сломал Громиле весь план на разговор. Ты знаешь, кто я?» — чуть ли не взревел здоровяк. «Да, да, уже слышал и не раз», — ответил я. «Сейчас расскажешь мне, какой ты сильный и могучий, как ломал кости и выбивал зубы. Уже слышал много раз. Так, что сразу на улицу или ты все-таки уберешься назад за свой стол?» Мой спокойный тон и общая расслабленность, кажется, сбили здоровяка с толку. «Идем?» — спросил я и поставил стакан на стол. «Иди ты». Запал здоровяка на драку куда-то улетучился, чему я мог только порадоваться. Лишние проблемы с законом мне не нужны. Не успел здоровяк сесть обратно к себе за стол, как из той же компании поднялся еще один человек, и выглядел он серьезнее, чем первый. Он не был высок, мышцы на его руках не бугрились, но он ощущался гораздо опаснее, чем первый. Это подтверждалось еще и тем, что Юри не смогла его взломать даже на минимальном уровне. Это могло означать только одно: он потратил несколько доз технитов, чтобы развить у себя соответствующий навык. Нужно ли говорить, что подобные навыки не принято развивать у обычных охотников? «Это было занимательно», — сказал он и присел напротив меня, после чего пальцем подозвал официантку и заказал себе такой же, как и у меня, сладкий отвар. «Чем же?» — спросил я. «Будь чистой породы, если он завелся и настроился на драку, то, скорее всего, не отступит. Тем интереснее, что он не стал продолжать ссору. Значит, был не настроен», — я пожал плечами. «Шейд, поверь, он был настроен, я лично его подтолкнул к этому. Значит, вот мы и встретились», — сказал я, понимая, что это именно тот человек, которого я жду. «Да, Ариэлу передала мне твою просьбу», — сказал собеседник и мысленно добавил. «У меня есть информация о том человеке, который точно знает, что с твоими друзьями и где они находятся. Если тебе интересно, это будет стоить 1 000 000 кредитов». В то же время незнакомец продолжал в голос рассказывать историю Бутча и его друзей. То, как они ходили на охоту, байки. Не знаю, как у него это получалось, но он буквально разделял сознание на две части, продолжая вести разговоры голосом и мысленно. От подобного шквала информации мой мозг едва не превратился в кашу. «Сосредоточься, Шейд. Для остальных мы с тобой просто мило беседуем. Почему так дорого?» — мысленно спросил я. «У тебя много других вариантов. Информация не бесплатна даже для меня. Ее приходится покупать, что я и сделал. И запомни, я не торгуюсь». Я мысленно скривился. 1 000 000 кредитов – это огромная сумма, и мне не хотелось с ней расставаться. В чем торговец информацией прав, так это в том, что у меня действительно нет другого выхода, если я собираюсь вызволить Анику и Рейна. Что я получу за эти деньги? Имя, место, где можно найти этого человека, примерные силы, которыми обладает он сам и его люди. Найти, где держат твоих людей, у меня не получилось. Егеря хорошо прячут свой товар, тут же ответил торговец информацией, при этом он ни на секунду не прекращал говорить с помощью голоса. Количество информации меня устраивало. Пусть это и не прямой путь к Анике и Рейну, но мне и нужна была зацепка, чтобы начать распутывать клубок. «Перевел», — сказал я, когда с моего счета списался 1 000 000 кредитов. «С тобой приятно иметь дело», — в мысленном голосе торговца информацией чувствовалась радость. «Тогда, слушай, тот, кто тебе нужен, это барон, один из многих лидеров егерей, именно через него проходит основной трафик невольников. Найти его оказалось не так просто, но я справился. Сейчас он обитает в подземье, координаты бункера я тебе скину. По оценкам моих источников, в логове сейчас находится около 10 человек. Сколько будет на самом деле, не знает никто. Минимум 2 просветленные, остальные на разных стадиях этапа тела. Вооружены?» — спросил я. «Стандартное вооружение. Винтовки, холодное оружие. Возле бункера, скорее всего, есть автоматические турели». С одной стороны, информация меня порадовала. Добраться до логовой ячейки можно было за полдня, если не влипать в неприятности. С другой стороны, 10 человек, 2 просветленных и автоматические турели – это не те силы, с которыми я могу легко совладать. Я не питал иллюзий насчет своей неуязвимости. Одна шальная пуля, попавшая в голову, может навсегда оборвать мой путь. Торговец информацией не замолкал ни на секунду, как вслух, так и мысленно. Он отрабатывал свой хлеб на все 100%, пытаясь донести даже мельчайшие детали. Спустя 5 минут он все же замолчал. «Ну, что, отработал я свой 1 000 000?» «Отработал», — сказал я. «Тогда будем прощаться». Информатор встал из-за стола, пожал мне руку и пошел обратно к своей компании. «У меня есть еще один вопрос», — после недолгой паузы сказал я. «Информация стоит денег», — тут же отозвался он. «Но спрашивай, если это не что-то эксклюзивное, я попробую ответить». «Что такое оплот?» — спросил я. По лицу информатора было видно, что он растерян. «Ты сказал оплот?» «Да, детская сказка и не более того. Раньше существовали сектанты, которые верили, что у Шарде есть главный центр управления, и если его достичь, то этим миром можно будет управлять по своему желанию. Но подобных слухов всегда ходило море, чего я только не наслушался за долгие годы. Так что выбрось эту глупость из головы, парень, а теперь точно прощай». Информатор присел к себе за стол и включился в разговор со своими приятелями. Я же заказал себе еще один травяной отвар, и пока он пускал пар, задумался. «Ильтар действительно верит, что я могу ему помочь отыскать тот самый оплот или открыть его? Получится?» «Да, иначе он не стал бы меня освобождать из долговых слуг дома Харинта». Ситуация никак не желала складываться в единый пазл, и я не понимал, что я могу сделать такого, что не может сделать могущественный Вечный. Так и не придя к какому-то выводу, я расплатился за отвар и вышел на улицу, еще раз поразившись голографическим небом над головой. Оно хоть и не давало полного ощущения поверхности, но сильно усиливало его. Полученные от информатора координаты говорили о том, что бункер барона находился в подземье, примерно в 5 часах хода от ближайшей лестницы. Я подумал, стоит ли отправляться сразу или лучше перенести это на утро. Нет, снаряжение у меня с собой. Провизии в рюкзаке тоже хватит на несколько дней. Отложи я спуск в подземье, и Анику и Рейна могут выслать куда-то, где я их уже не смогу вытащить. Например, в штаб, квартиру какого-то аристократического дома. Что мне тогда делать? Объявлять войну? Смешно. Охранники возле ворот в поселение удивились моему появлению. «Уже уходите?» – спросил один из них. «Да, я сделал то, что планировал, и теперь мне пора возвращаться. Будьте настороже, последнее время в туннелях неспокойно. Много раненых, много пропавших. Несколько раз появлялись даже здоровые особи ползунов. Спасибо за науку», – поблагодарил я охранника. «Впервые мне попался человек, который делает то, что должен, защищает поселение и его жителей, а не просто тянет лямку и ждет, когда закончится смена». Двери из 130-го сектора открылись, и я оказался в туннелях. Несколько часов я добирался до ближайшего спуска в подземье. Несколько раз мне повстречались ползуны, но испепелитель не оставил им и шанса. «А много вас здесь», — сказал я, когда все же оказался внизу и попал в огромную пещеру. Похоже, все спуски в подземье строили по схожей схеме. Лестница, едва обработанный туннель и пещера с множеством тварей. Многочисленные твари моментально заметили появление чужака и бросились в мою сторону. Взрослые особи ползунов, скримеры, нашелся даже один молодой кротокрыс. И сейчас вся эта толпа мчалась в мою сторону. Испепелитель в руке холодил руку. Я поднял оружие и выпустил первые импульсы, вкладывая в каждый по 30 единиц яра. После прохождения последней процедуры в клинике, мой запас ЭР подскочил до 1500 единиц. Десятки голубых разрядов расчертили полумрак пещеры. Скримеры начали падать на камни, где их моментально разрывали на части многочисленные ползуны. Эти два вида явно недолюбливали друг друга. Я опустил ствол вниз и открыл огонь уже по дальним родственникам земных раков. 30 единиц ЭРа хватало на то, чтобы пробивать хитин и тела ползунов на вылет. Только вот наметилась и проблема. Чудодейственная энергия в моем теле уменьшалась с поразительной скоростью. За минуту боя от 1500 осталась половина, и количество продолжало быстро сокращаться. Свободной рукой дотягиваюсь до колбы с эром, зубами вырываю крышку и опрокидываю жидкость в себя. По пищеводу моментально прокатывается волна холода. Ползуны подобрались уже на расстоянии 30 метров, поэтому я решил, что разумнее всего дубеет отступить. Обитатели подземья редко могли соперничать с людьми в скорости, этим я и воспользовался. Первым в узкий туннель ворвался молодой кротокрыс. Огромная туша в несколько тонн весом, он верещал и пытался добраться до меня. 300 единиц эра. Я решил не экономить. Слишком уж неудобный противник, и мне нужно было убить его как можно быстрее. Испепелитель на секунду завибрировал и охладился настолько, что от него пошел пар. Шар оранжево-голубого огня с шипением рванул вперед и врезался в морду огромной твари. Взрыв. Голова кротокрыса взорвалась, словно в нее врезался огромный булыжник. Стены, пол, потолок и саму тушу твари окатило кровью. Сзади послышался многоголосый писк и стрекот ползунов. Несколько капель эра в кольцо, и в моей руке появляется серебристое копье. А теперь проверим, чего вы стоите по-настоящему, говорю я и бросаюсь в атаку. Глава 16. Кровь медленно стекала с лезвия копья. Капля за каплей они собирались, чтобы спустя секунду упасть на камни под ногами. Небольшой туннель был завален телами ползунов. Я уложил не меньше 3 десятков тварей и сейчас с трудом сдерживал хрипы в груди. Несмотря на весь свой прогресс, мне не стоило ввязывать в этот бой сразу со всеми обитателями пещеры. Их оказалось слишком много для меня одного. Но я справился. Я на ногах и живой, а они лежат на полу. Я посмотрел на одну из многочисленных ран. Глубокий разрез на тыльной стороне ладони тянулся через предплечье и практически доходил до локтя. Боли я не чувствовал, спасибо состоянию выносливости. Лишь легкое жжение и покалывание. А еще я впервые понял, как работает модификация тела. Регенерация. Края рваной раны быстро заполнялись металлическим блеском. Кровь, что до этого момента потоком стекала на камни, прекратила поступать из сосудов. Не прошло и нескольких минут, как кожа на руке начала медленно смыкаться между собой. Техниты делали свою работу. 5 минут, что я выделил себе на отдых, закончились слишком быстро. Но останавливаться нельзя. Рейн и Аника нуждаются в моей помощи. Перебравшись через гору тел ползунов и перевалившись через тушу кротокрыса, я вернулся в пещеру. Над потолком я заметил еще несколько скримеров. Испепелитель отработал штатно. Два десятка коротких вспышек и оставшиеся чудовища с жалобным писком начали падать на камни один за другим. «Юрий, сможешь проложить путь до нужной точки?» — спросил я у И. «Только примерное направление. Мы не ходили в ту часть подземья, куда сейчас собираемся. Я смогу корректировать путь по мере продвижения. Врагов в пещере на первый взгляд не было, поэтому я взглядом нашел нужный проход и двинулся к нему. Красная точка на карте мерцала и переливалась разными оттенками красного. К сожалению, путь окажется не близкий и не из легких. Несмотря на то, что ползуны не считались чем-то опасным и классифицировались как твари с рангом опасности 0, на самом деле это не совсем так. Один на один, да. Ползун почти гарантированно проиграет просветленному или даже опытному охотнику этапа тела. Но вот если их сотня, это уже совершенно иной расклад. Ползуны бесстрашные и могут задавить числом, а мой запас яра хоть и подрос, но все еще оставался небольшим. Огромная пещера сузилась до небольшого прохода. Под ногами начали попадаться островки сетчатых полов из смеси металла и пластика. Благодаря прокачанному ночному зрению я все видел так, будто под потолком висят многочисленные лампы. Первые несколько часов пути прошли без происшествий. Несколько раз мне попадались разрозненные группы ползунов. Если существовала возможность обойти их по соседнему тоннелю, я это и делал. Если нет, вступал в скоротечные схватки. Несколько раз я выбирал неправильный маршрут и попадал в тупики, теряя драгоценное время. Красная точка на карте неумолимо становилась все ближе и ближе. Я утроил бдительность. Если то, что говорят о егерях, хотя бы наполовину правда, то я столкнусь с серьезным и умелым противником. Вуаль тьмы активировалась бесшумно. Этот навык я получил, перейдя на пятый ранг покрова, и описание гласило, что во тьме меня будет невозможно заметить обычными средствами наблюдения или если специализированный навык поиска будет ниже рангом. Поначалу я не заметил изменений. Я все так же стоял на месте, и на первый взгляд изменений не было. Но спустя несколько секунд мои руки начали чернеть, словно я только что вытянул их из смолы. Тьма медленно поднималась все выше, прошлась по рукам, опустилась к животу, последним она поглотила голову. Теперь меня было крайне трудно обнаружить во тьме.